проникает. Валенки прохудились, нога снег слышит. Вот бежит шибко-шибко через поганый мосток, вверх на горку, потом опять вниз, мимо Кохинорской слободы. Если кохинорец высунется, кинешь в него камнем для потехи. Вроде согреешься, а дальше бежать. А почему кинешь? Потому как кохинорцы это не по-нашему говорят-то эти. Бал-бал-бал, да бал-бал-бал, да и все тут, да и ничего не разберешь. А почему они так говорят? Почему по-нашему не хотят? Ну, кто же их знает, может назло, а может привычка такая вредная. Это тоже бывает. А и то сказать, сами себе вредят. Что они там по-кохинорски-то сказать могут? По-нашему куда сподручней. Сел, рассудил не спеша. Вот так, дескать, и так. Это вот и то-то. И все ясно. А эти, вот поди ж ты, уперлись и все тут. Ну а кто говорит, что им просто носы мешают? Дескать, они бы и рады сесть да побеседовать по-нашему. Да вот носы. Носы у них до полу. Право, смех один. Такое у них последствие. Наши, бывало, как делать нечего, соберутся вечерком у Кохинорской слободы.